Глава третья. Облом для плейбоя. Лиза. «Светка Перепелкина заболела!» — возбужденно кричала в трубку моя лучшая подруга Полина. «Танцуй!» «А что с ней случилось?» — спросила я. «Загремела в инфекционку с каким-то вирусом. Сказали, недели две там проторчит, а то и больше». «Не повезло». «Ей да. Зато тебе счастье привалило. Ты что, не рада?» «Рада». «Наверное, надо объяснить, почему меня должна радовать болезнь однокурсницы. Дело в том, что лучшие студенты нашего курса едут в летний языковой лагерь на море. Там будет очень весело. Кроме учебы, предполагается общение с коллегами из других стран. А самое главное, после окончания смены участники получают престижный сертификат и приглашение на стажировку за границу. Я пролетела. Была в списке кандидатов, но жирная черта, отделяющая счастливчиков от неудачников, оказалась прямо над моей фамилией. Те, кто выше, в том числе моя любимая подруга Полина, поехали. Я и ниже расположенные остались дома. И вот теперь, когда одна из счастливиц заболела, я автоматически попадаю в число победителей. Это на самом деле ошеломляющая новость. Я сочувствую Перепелкиной, но я рада до чертиков. Готова прыгать от счастья. «Я к тебе сейчас приду», — заявила Полина. «С тортом. Будем паковать твой чемодан и откроем шампанское». «Я не люблю шампанское, а я люблю». В ожидании Полины я достала с верхней полки шкафа запылившуюся бутылку шампанского и поставила его в холодильник. Нашла бокалы, ополоснула их, протерла. «Раз Полина жаждет отметить мою удачу, отметим». «Меня, правда, больше вдохновляет торт, чем эта стреляющая газировка». Я вообще алкоголь не особо люблю. А после того случая на институтской вечеринке, когда я случайно выпила слишком много коктейлей и полезла обниматься с деканом, стараюсь вообще не пить. Особенно на общественных мероприятиях. Кстати говоря, мои поползновения по отношению к декану были вполне невинны. И объятия были дружеские. Я просто хотела сказать ему, что он прекрасный руководитель и замечательный преподаватель. Но окружающие, возможно, он сам, поняли меня неправильно. Но с Полиной, конечно, отпраздновать можно. Если я и начну признаваться ей в любви и дружбе, она не обидится. Даже если обниматься полезу. В этот момент я не знаю, по какой ассоциации вспомнила о Марке. И о тете Оле. Если я уеду послезавтра, то подведу ее. Как только радостная и возбужденная Полина переступила порог, я обрушила на нее свои сомнения. «Я не могу подвести тетю Олю, она столько для меня сделала». «Пфу!» — фыркнула Полина. — И не надо никого подводить. Мы мигом найдем тебе замену. — Сколько платит этот твой миллионер? — Очень даже хорошо платит. Просто неправдоподобно за такую несложную работу. — Ну вот. Да мы можем устроить кастинг среди желающих. Заставим их в качестве испытания навести порядок в моем свинарнике. А ты потом будешь проверять пыль по углам в белых перчатках. Полина в своем репертуаре. Воображение не имеет пределов. — Ну, не знаю. Сомневалась я. А внутри ликовала. Полина права. Мы легко найдем желающих подработать среди студенток. Да такую вакансию с руками оторвут. И тетя Оля не потеряет работу, потому что агентство о замене даже не узнает. Так же, как не знала, что я буду работать вместо нее. Полина минут пять сражалась с бутылкой, но вытащить пробку у нее никак не получалось. Я в это время пригнулась, практически спряталась под столом. Не хочу, чтобы в меня шандарахнуло пробкой. «Хватит мне внезапных ударов. Вчера вон электрошокером досталось». «Кстати, если я послезавтра уеду, я больше не увижу Марка». «То есть как это если?» «Точно уеду и точно не увижу». «Ну и прекрасно. Может, он и замечательный работодатель, но у меня он вызывает очень странные чувства. Лучше держаться от него подальше». «Подержи», — скомандовала Полина, указав на бутылку. «А я буду крутить пробку». «Я боюсь». «Да не взорвется она». «А вдруг взорвется?» «Это не бомба!» Я зажмурилась и ухватилась за бутылку. Полина кряхтела мне прямо в ухо, выкручивая пробку. Хлопок, и нас обеих окатило липкой пузырящейся волной. «Я же говорила!» — завопила я. «Она не взорвалась!» — справедливо заявила Полина. «Видимо, была недостаточно холодной. Надо было ставить в морозильник». Она облизнула свою руку. В этот момент раздался звонок в дверь. «Кого там принесло? Я никого не жду». Мокрая, липкая и недовольная, я отправилась открывать. Даже не подумала посмотреть в глазок, слишком была занята отклеиванием прядей, прилипших к лицу. Распахнула дверь и застыла, потрясенная. На пороге стоял Марк. Он удивленно хлопал глазами, оглядывая меня с головы до ног. «Принимаешь ванну в одежде?» — произнес он. «Ага, ванну из шампанского». Он шагнул ко мне, наклонился, принюхался. А потом сделал очень странную вещь. Лизнул мою щеку, почти дотронувшись языком до уголка губ. «Точно шампанское», — произнес спокойно и утвердительно. «Как будто облизывать людей — это совершенно нормально». «Марк». Лиза стояла на пороге, мокрая, в прилипшей майке, с широко распахнутыми глазами, в которых читалось безграничное удивление. И я старался смотреть именно в глаза, не на майку. Под ней явно ничего не было, и прилипшая ткань выразительно очерчивала дерзкие холмики с острыми вершинами. Она сказала, что принимала ванну из шампанского. И правда, от нее пахнет алкоголем. Неужели не шутит? Я сам не понял, как это произошло. Инстинкты на время пересилили разумное начало. Безумное желание зацеловать ее до смерти заставило меня совершить странный поступок. И я слизнул шампанское с ее щеки. И почти поцеловал в губы. Но, к счастью, вовремя удержался. Иначе, боюсь, меня бы выставили за дверь. Она так и шарахнулась от меня, как от психа. Ну да, я немного сошел с ума. От сжигающей меня страсти. Кстати, что тут происходит? Почему Лиза изображает из себя трюфель в шампанском? Я услышал какие-то звуки из глубины квартиры. Кажется, с кухни. Она не одна. Неужели там... «Мужчина?» «Это вполне вероятно. Шампанское, сексуальная маечка. У нее свидание, и я появился в самый неподходящий момент. Значит, я вовремя. Я уничтожу этого хорька, спущу его с лестницы или вышвырну в окно. От мысли, что кто-то другой мог целовать эти губы, ласкать эти холмики под майкой, у меня в голове помутилось. Перед глазами встала красная пелена». Не дожидаясь приглашения войти, я как танк попёр на кухню. «Лиза». Мне показалось, что он молчал целую вечность. Облизнул мою щеку, потом уставился куда-то за мое плечо, посмотрел на меня диким, замутненным взглядом. Я даже испугалась. Может, он не в себе? Может, вообще наркоман? Я слышала, среди миллионеров и прочих мажоров распространена привычка нюхать разную гадость. Точно. И вчера у него взгляд был мутный. И сегодня на него действует наркотик. Я не приглашала его войти, он сам себя пригласил. Пошел на кухню, как будто у себя дома. Моя кухня очень сильно отличается от его. Старая, хоть и добротная мебель, свежий, но самый простецкий ремонт. Но главное, площадь раз в 20 меньше. И никаких чудесных видов из окна. Боюсь, этот избалованный роскошью товарищ сейчас переживет культурный шок. Но нет, никакого шока. Улыбается, как будто оказался в самом прекрасном месте на свете. А Полина с бокалом в руке удивленно на него таращится. «Вы кто?» — поинтересовалась она. «Я Марк. Лиза у меня работает». «Ах, тот самый... Марк». Хорошо, что она вовремя прикусила язык и не ляпнула что-нибудь вроде «тот самый, кто любит проветривать свое хозяйство на глазах изумленной публики». Конечно, я ей рассказала о произошедшем в четверг инциденте. Она не сказала, но Марк догадался. Посмотрел на Полину, потом на меня, потом снова на Полину и выдал с многозначительной интонацией. «Да, тот самый». Полина прыснула. Я тоже не удержалась от смешка. Марк вообще сиял. Нормальный взгляд, обаятельная улыбка. Мне что, опять показалось, что с ним что-то не так? Сейчас он абсолютно не похож на наркомана. «Что вы тут делаете?» Наконец задала я мучивший меня вопрос. «Решил съездить навестить Ольгу Васильевну», — ответил он. «Узнать, как ее здоровье». «И что?» Как будто этот ответ что-то объяснил. «Потом подумал, что хорошо бы взять с собой тебя. Ты можешь посоветовать, чем ее порадовать. Какие цветы она любит, к примеру». Это больше похоже на объяснение, но все равно странно. «А что, телефоны отменили?» «Я не знаю твой телефон». «Точно, не знает». Мы телефонами не обменивались. Можно было спросить у тети Оли. Ну, я же хотел сделать ей сюрприз. Все логично. Кроме одного. Раз он смог узнать мой адрес, то, наверное, и телефон мог бы выяснить. Вместо того, чтобы вваливаться без предупреждения и прерывать наш маленький девичий шабаш. У меня есть копия паспорта Ольги Васильевны, так что адрес я знал. И вспомнил, что ты ее ближайшая соседка. «Получается, он ответил на мой еще невысказанный вопрос». «Хотите шампанского?» — спросила Полина. «Вообще-то я за рулем. А что празднуем?» «Сейчас я ему расскажу, что. Может, он сам захочет устроить кастинг на должность временной горничной среди студенток». «Марк». «Это был не мужчина, а какая-то девчонка, видимо, подруга. И я внутренне возликовал и чуть не воспарил в небеса. Они хихикали, переглядывались. Похоже, Лиза поведала ей о том, что произошло пару дней назад. Интересно было бы послушать, как они меня обсуждали. Что сказала Лиза? Может, что-то вроде «у него офигенное тело и совершенно выдающийся пистон»? Или как они, девочки, это между собой называют? Чупа-чупс? Джойстик? Нефритовый жезл?» Подруга предложила мне шампанского. Я отказался. За рулем принципиально не пью. Но я бы с удовольствием поприсутствовал на их вечеринке. Это помогло бы навести мосты, наладить связи, так сказать. Может, после пары бокалов шампанского Лиза расслабится и захочет неземных удовольствий, которые я ей с радостью предоставлю? Правда, это не совсем вяжется с первоначально заявленными намерениями. Я сказал, что еду навещать ее соседку. Эта причина придумалась сама собой сегодня утром, когда я проснулся и понял, что не увижу Лизу аж до понедельника. 2 дня без моей малышки — это слишком. И пусть в ее обществе я сам не свой, без нее мне вообще сорвет крышу. Я хочу ее немедленно, хотя бы увидеть. Не буду рассказывать, чем я занимался сегодня утром после того, как вспомнил манящие пухлые губы и соблазнительные изгибы девичьей фигуры. Да, нам, брутальным мачо, тоже иногда приходится прибегать к помощи правой руки, чтобы не погибнуть от сперматоксикоза. На вопрос о причине праздника подруга ответила: «Успехи Лизы». «Прекрасная причина. Я рад успехам малышки». «Кстати, сударыня, вы не представились?» Галантно обратился я к подруге. «Полина», — ответила она. «Александровна». И прыснула. Я так понял, часть шампанского они уже выпили. Бутылка наполовину пуста. А зачем они им обливались? Чтобы потом слизывать друг с друга, срывая одежду? Так, спокойно. Надо выбросить из головы эротические фантазии. Они сейчас неуместны. Я бы предложил отпраздновать успехи Лизы в каком-нибудь уютном ресторанчике. Отличная идея пришла мне в голову. «Я за», — отозвалась Полина. «Мы же собирались к Ольге Васильевне», — напомнила Лиза. «Заедем к Ольге Васильевне, а потом в ресторан. По-моему, прекрасный план для субботнего вечера». Полине понравилась моя идея, она запрыгала и завопила. «Едем праздновать!» Вообще-то я планировал как-то деликатно от нее избавиться. Но, конечно, не сразу. Посмотрим по ходу действия. Может, для нее найдется какой-нибудь кавалер, а я останусь наедине с Лизой. Интимная атмосфера, шампанское, поцелуи. Вполне вероятно, сегодня сбудутся мои страстные мечты. Лиза. Я не уверена, что ехать в ресторан со своим бывшим работодателем, который еще не знает, что он бывший, — хорошая идея. А вот навестить тетю Олю, вручить ей шикарный букет — отличная мысль. Я и не думала, что Марк такой чуткий и заботливый. Решил порадовать свою помощницу по хозяйству, интересуется ее здоровьем. Молодец. Полине так нравится идея с рестораном, жаль будет ее разочаровывать. Ладно, по ходу разберемся. Поедем в больницу, там я сразу и объявлю, что мне представилась уникальная возможность отдохнуть, а главное – задать прекрасный старт будущей карьере. Поддержка Полины и ее рассказ о куче желающих меня заменить будет очень кстати. Я убежала быстренько принять душ. Не ехать же липкой, как лента для ловли мух. Полине досталось меньше шампанского, поэтому она просто сменила свою футболку на одну из моих блузок. Собираясь снять майку, я оказалась перед зеркалом и впервые смогла лицезреть себя во всей красе. О, Господи! Моя майка почти ничего не скрывает. Дома я обычно хожу без лифчика, особенно если не жду гостей. Мокрая ткань прилипла к телу, соски топорщатся и просвечивают. Какой стыд! И все это видел Марк. Но я не заметила, чтобы он пялился на мою грудь. Может, не обратил внимания? У него же куча разных девиц, включая элитных проституток, с которыми он развлекается на досуге. Я в этом смысле ему точно не интересна. Марк. Девчонки убежали, оставив меня одного, и я огляделся. Что за нора? Кухня размером с обувную коробку, окно с видом на унылый пустырь, да и все остальное тут не фонтан. «Не в таких условиях должна жить моя малышка. Я собираюсь подарить ей уютную квартирку в приличном доме. Конечно, если она будет хорошей девочкой. А она будет, я уверен. Мы с ней поладим. Просто сейчас, на начальном этапе, мне нужно проявить немного терпения. Вернее, в этом случае терпения, похоже, нужно будет много. Но я готов. Это даже волнует. Люблю этап охоты. Он так будоражит кровь. Кружишь над добычей, выискиваешь слабые места, обольщаешь, соблазняешь». На пороге возникла Лиза. «О боги, какие у нее ножки! Впервые вижу ее в платье, а не в джинсах или домашних штанах. Я догадывался, что у нее изящные щиколотки и стройные бедра, а теперь могу лицезреть это воочию. Платье выше колен, свободное, грудь едва угадывается, но зато оно кокетливо сползает с плечика. Так и хочется провести губами по бархатистой коже. А еще мне очень хочется распустить ее волосы. Она постоянно убирает их наверх и закручивает в какую-то фиговину. Правда, эта прическа открывает ее изящную шейку. Но все равно. Предвкушаю, как когда-нибудь, очень скоро, может, даже сегодня, я повытаскиваю заколки из ее темных волос и увижу, как они каскадом падают на плечи». Лиза с подругой, как там ее зовут, уселась на заднее сиденье. «Очень жаль. Я бы предпочел, чтобы она была рядом, и я мог любоваться ее гладкими округлыми коленками и мучиться желанием накрыть их ладонью. Ладно, подожду. Скоро она вся будет моя. И коленки, и плечи, и губы, и все остальное». «Едем за цветами?» — спросил я. «Ага», — раздалось сзади. «Тетя Оля обожает розы». «А что еще она любит? Фрукты, сладости?» «Много чего, но ей сейчас ничего нельзя. Строгая диета. Кашки и кефир». «Паршиво. Тогда, может, что-то еще? Даже не знаю. Что может ее порадовать?» «Думаю, ваш визит будет для нее большой радостью». Лиза. Мы заехали в самый большой цветочный магазин и выбрали огромную корзину роз. Крупные, белые, прекрасно сочетались с мелкими розовыми. И еще прихватили пушистый плед в красивой подарочной упаковке. Марк подошел к выбору цветов со всей ответственностью. Видно, что для него это не просто формальность. Он действительно хочет порадовать тетю Олю. В больнице на нас все оглядывались. Марк выглядел слишком стильно и дорого для этого места. Да еще и с шикарной корзиной цветов. Тетя Оля, которую мы застали в палате, просто потеряла дар речи от неожиданности. «Могла бы и предупредить», — шепнула она мне на ухо, когда я ее обняла. «Я бы хоть привела себя в порядок». «Ты прекрасно выглядишь», — успокоила я ее. Ну, конечно, она была не в лучшей форме. А кто хорошо выглядит после операции, да еще и в суровых условиях муниципальной больницы? Марк. «Это просто жуть какая-то. Облезлые стены, железные кровати, затхлый воздух. А люди в жутких пижамах, неопрятных халатах и стоптанных тапочках. Скорее бы отсюда убраться. Еще и пришлось обниматься с Ольгой Васильевной. Терпеть не могу физических контактов с посторонними людьми. Я с большой симпатией отношусь к своей помощнице по хозяйству, но телячьей нежности только с Лизой. Правда, когда я увидел, что Ольга Васильевна украдкой смахивает слезы с глаз, то почувствовал легкий укол стыда. Ведь если бы не желание соблазнить Лизу, мне бы и в голову не пришло навестить ее в больнице. Но это все ладно. Я и не подозревал, что моя малышка готовит мне удар в спину. Вероломный и неожиданный. Мы вчетвером выбрались в холл, где было удобнее общаться. Лиза уселась рядом с тетей Олей, они чуть ли не за ручки держались. И после разговоров о здоровье выдала. «У меня потрясающая новость. Я завтра вечером уезжаю. Билеты уже купила». Я глядела всех с видом победителя. Мне хотелось сказать многое, но я стиснул зубы и промолчал. В ожидании новых фактов, которые позволили бы составить целостную картину. Вместо меня все вопросы задала Ольга Васильевна. «Как уезжаешь? Куда? Зачем? А как же работа?» «Помнишь, я тебе рассказывала про языковой лагерь и про стажировку за границей? Ты же не попала?» «Теперь попала. Одна студентка выбыла, а следующая по списку я. Я еду на море отдыхать, учиться, общаться и налаживать связи на будущее». Мой телефон пискнул. Это было обычное рекламное сообщение, но я использовал его как повод для того, чтобы сбежать. Пробормотал: «Мне надо перезвонить». И покинул приятную компанию. Прошел по коридору, вышел на улицу, свернул за угол здания и не удержался от того, чтобы пнуть какой-то деревянный ящик, оказавшийся под ногами. Да еще и хорошенько приложил кулаком в стену. Боль в костяшках привела меня в чувство. Злость, застилавшая глаза, немного отпустила, а то уже пар из ушей шел. Спокойно, она еще не уехала. И не уедет. Уж я об этом позабочусь. Я не позволю отнять у меня такую желанную игрушку.